Когда новое помещение для азартной игры освободило большой двусветный зал, в него были перенесены из верхних столовых ужины в свободные от собрания вечера. Здесь ужинали группами, и каждая имела свой стол. Особым почетом пользовался длинный стол, накрытый на 20 приборов. Стол этот назывался «пивным», так как пиво было любимым напитком членов стола, и на нем ставился бочонок с пивом. Кроме этого, стол имел еще два названия – «профессорский» и «директорский». Завсегдатые стола являлись после 10 часов и садились закусывать. Одни ужинали, другие играли в скромные винты-преферанс, третьи проигрывались в железку и штрафами покрывали огромные расходы кружка. Когда предреволюционная температура 1905 года стала быстро подниматься, это отразилось и в кружке ярче, чем где-нибудь. С эстрады стало говориться то, о чем еще накануне молчали. Допущена была какая-то свобода действий и речей. Все было разрешено, или, лучше сказать, ничего не запрещалось. С наступлением реакции эстрада смолкла. А разврат усилился. Правительство боялось только революционеров, а все остальное поощряло. Разрешало шулерские притоны, частные клубы, разгул, маскарады, развращающую литературу, только бы политикой не пахло. Допустили широчайшие азарты во всех старых клубах. Отдельно стоял только неизменный английский клуб. Да и там азартные игры процветали, как прежде. Туда власти не смели сунуть носа, равно как и дамы. В купеческом клубе жрали аршинных стерлядей на обедах, в охотничьем разодетые дамы кушали деликатесы, интриговали на маскарадах, в карточные их не пускали, в немецком – на маскарадах, в убогой роскоши наряда, в трепанных домино замарьяживали с бульвара пьяных гостей, а шулера обыгрывали их в карточных играх. Огромный двухцветный зал, десяток круглых столов, по 10 и 12 игроков сидят за каждым, окруженные кольцом стоящих, которые ставят против банка со стороны. Публика самая разнообразная. За рублевыми столами шумливая публика, споры. «Вы у меня рубль отсюда стащили!» «Нет, вы у меня сперли!» «Дежурный! Кто украл? У вас украли или вы украли?» За золотыми столами, где ставка не меньше 5 рублей, публика более серьезная, а за бумажным, с пулькой в 25 рублей, уж совсем солидная. На дамах бриллианты, из золотых сумочек они выбрасывают пачки кредиток, тут же сидят их кавалеры, принимающие со стороны участия в их игре или с нетерпением ожидающие, когда дама проиграется, чтобы увести ее из клуба. Много таких дам в бриллиантах появилось в кружке после Японской войны. Их звали интендантскими дамами. Они швырялись тысячами рублей, особенно туровала одна блондинка, которую все называли графиней. Она была залита бриллиантами. Как-то скоро она сошла на нет, сперва слиняли бриллианты, а там и сама исчезла. Ее потом встречали на тротуаре, около Сандуновских бань.